Глава 8. Это был самый плохой отпуск в жизни Карлоса Оливейры. Он начал свою службу в военно-воздушных силах США сразу после окончания средней школы. Затем оставил ее, когда корпорация Umbrella сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться. Конечно, служба в ВВС была лучше, чем жизнь в родном Техасе, где он вырос. Но Umbrella была еще лучше, чем ВВС. Платили больше и меньше шансов, что тебя убьют. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Он спокойно отдыхал в хижине в лесу, когда около дома остановился спортивный мини-фургон с двумя бездельниками из Umbrella. Люди в костюмах повели его на опушку, где ждал вертолет. Они сказали Карлосу только, что он должен собрать свою команду. «Я в отпуске», — ответил он. «Пускай этим занимается команда Одина». «Команда Одина вне игры», — ответили ему. «А Уорд?» — спросил он о команде третьей группы. «Тоже вне игры». Глаза Карлоса расширились. Этот эвфемизм шокировал его. Из всех групп спецназа, состоящих на службе у Umbrella, команда одного, Одина, была лучше из лучших. Именно поэтому агент мог позволить себе называться этим странным кодовым именем. А Уорд был одним из морских пехотинцев и мог справиться почти с чем угодно. Если то, с чем они столкнулись, могло вывести из строя одного и Уорда, не говоря уж о таких, как Менделес, Хокинс, Шлезингер, Осборн и других членах их команд, то Карлос совершенно не горел желанием встречаться с этим. Но был ли у него выбор? И вот теперь Карлос сидел в одном из нескольких вертолетов Дарквин, летящих на Дракон-Сити, в котором черт знает, что творилось. Очевидно, то, что сбежало из Улья, теперь свободно разгуливало по городу. Вирус, который был основным компонентом нового волшебного крема от морщин, изобретенного Umbrella, убивал людей, при этом их трупы двигались и постоянно искали пищу. Когда Карлос был ребенком, его семья часто переезжала с места на место, так как папа не мог найти работу. Какое-то время они прожили в Лаббаке, где был старенький кинотеатр. Там показывали только фильмы о монстрах. Карлос и Хорхе, его тогдашний лучший друг, при каждом переезде у него появлялся новый лучший друг, потому что у прежних были отцы, которым удавалось держаться на одной работе, и, как правило, их родители не нарушали законы. Часто проводили вечера, смотря фильмы о Франкенштейне, оборотнях, мумиях, насекомых-мутантах, пришельцах из космоса, вампирах и других жутких созданиях, которые хотели истребить человечество, включая и зомби. В свою последнюю ночь в Лаббаке, перед тем, как родители и его старшая сестра Консуэла упаковали вещи и отправились вместе с ним в Сан-Антонио, Карлос и Хорхе попали на двойной сеанс. Эббот и Костелло встречаются с мумией и рассвет мертвецов. Он до сих пор прекрасно помнил этот вечер, особенно спор друзей про фильмы, потому что это был их последний разговор. Карлос всегда был неравнодушен к мумиям, даже сейчас. Ему понравились два последних фильма о мумиях, особенно «Крутой парень» с длинными волосами и бородой. Но Хорхе считал, что зомби страшнее. Сидя на своем месте в Дарквинге, с которого открывалась панорама города, где по улицам устало тащились странные существа, Карлос подумал, что Хорхе был прав. Он взглянул на свою команду. Его заместитель, Николай Соколов, сидел напротив с мрачным лицом. Остальные члены команды расположились на скамейках, вдоль бортов. На всех были наушники и микрофоны, которые позволяли им переговариваться между собой, не обращая внимания на шум винтов. Дж.П. Асгрен, бывший полицейский из Вирджинии, у которого изо рта всегда торчала зубочистка. Джек Картер и Сэм О'Нил, которые, как и Карлос, пришли из ВВС, но отказались поступить в Амбреллу, так как не хотели расставаться. Юрий Логинов, русский друг Николая, работавший оперативником в КГБ еще до развала Советского Союза. И врач Джессика Холприн, которая ушла из медицинского корпуса военно-морских сил и поступила на работу в Амбреллу. Они выглядели готовыми ко всему. Однако Карлосу хотелось бы знать, действительно ли они готовы к тому, что их ждет. Их осел-начальник, майор Мастак Кейн, провел совещание перед вылетом. Их задачей было сдержать разрушение. Если у кого-то появлялись признаки инфицирования, его следовало изолировать. Если имелись явные признаки заболевания, то единственный способ прекратить его – это выстрел в голову или позвоночник. Если Кейн и имел представление о реальном количестве человеческих жизней, принесенных в жертву из-за некомпетентности Амбреллы, потому что ничем, кроме полной некомпетентности, нельзя объяснить такую катастрофу. Этот бессердечный сукин сын не показывал ничего. Опять же, если бы Карлоса приглашал на службу в Амбреллу этот Кейн, а не какой-то незначительный служащий из корпорации, который подкатывался к нему несколько лет, то Карлос, возможно, и отверг бы предложение Амбреллы. Карлос с трудом переносил таких, как Кейн. Фактически, именно присутствие таких людей и заставило его принять решение об уходе из ВВС и перейти в, как он думал, более тихую область обеспечения безопасности корпорации. Похоже, он сильно ошибся в расчетах. Карлос снова повернулся к открытой двери на боку вертолета, который теперь завис над крышей офиса. На крышу вел небольшой лестничный колодец, и дверь туда была открыта. Карлос увидел двух человек, мужчину и женщину, которые бежали к двери из колодца. Проскочив дверь, мужчина захлопнул ее за собой. Он побежал к дальнему карнизу крыши, который не был виден отсюда. Наверное, там есть пожарная лестница, по которой он мог убежать, или, может, он собирался просто спуститься по фасаду. Затем дверь распахнулась, и выбежала женщина, преследуемая толпой зомби. Один из вопросов, который волновал Карлоса на совещании, сможет ли он отличить живого человека от живого мертвеца? Больше этот вопрос его не занимал. Даже с такого расстояния было понятно, что женщина совершенно живая, а ее преследователи — нет. Приставив руку к уху пилота, Карлос приказал ему: «Лепинский, спускайся!» В наушниках он услышал голос Лепински: «Не могу!» Карлос не собирался сдаваться. «Спускайся! Слишком сильный ветер, я не удержу вертолет!» «Черт возьми! Он не мог позволить этой женщине умереть!» Карлос достал из-под сиденья прочный трос. Он прикрепил один конец к своему поясу и передал другой своему заместителю. Николай хранил все то же мрачное выражение. Конечно, этот здоровяк всегда выглядел мрачно, когда они были на службе, но Карлос знал, что все это напускное. По какой-то причине Николай старался соответствовать стереотипу пессимистически настроенного русского. Он даже говорил с сильным акцентом, хотя его семья эмигрировала в Штаты, когда ему было 3 года. Конечно, это производило впечатление на подчиненных. Они реагировали на акцент Николая, его выправку, габариты. Все это делало его более устрашающим, чем даже Карлоса, который сам легко мог запугать кого угодно, если бы хотел. Но Карлос знал и настоящий характер Николая, который обычно проявлялся, если выпить с ним рюмку-другую водки. Тогда рубашка его вылезала из-под ремня, фактически потому, насколько вылезла рубашка, можно было судить, сколько он выпил. Акцент исчезал, и он улыбался. Иногда он даже смеялся. Привяжи покрепче, Николай!» Сейчас он не смеялся. «Что?» Карлос не стал отвечать. Он просто вынул из кобуры два кольта 45-го калибра и выпрыгнул из двери на крышу. Карлос не мог позволить этой женщине умереть. Он слышал громкий голос Николая и в наушниках, и сквозь рев работающего двигателя вертолета. «Карлос! Господи Иисусе!» Ветер ударил Карлосу в лицо. Крыша становилась все ближе и ближе. В какое-то мгновение он испугался, что Николай не удержит его. Потом он услышал в наушниках ругань. Ругались по-русски. И единственное слово, которое Карлос понял, было «черт». Его он знал очень хорошо. Еще до того, как трос натянулся, Карлос начал стрелять. При каждом выстреле кольты отдавали ему в запястье, но пули находили цель, поражая одного зомби за другим. Трос натянулся футах в шести от крыши. Карлоса как будто резко ударили по животу, но он не обратил на это внимания. Задержавшись ровно настолько, чтобы отстегнуть ремень, Карлос пролетел последний отрезок до крыши, приземлившись прямо на ноги. Не обращая внимания на резкую боль в лодыжках от падения, он продолжил стрелять. Выстрелы заглушались шумом вертолета и русским матом в наушниках. Патроны закончились одновременно в обоих кольтах. В это время на крыше оставались только Карлос, женщина, которую он пытался спасти, и один зомби. Когда его семья жила в Далласе, Карлос брал уроки боевых искусств. Ему не удалось доучиться до конца, но что он усвоил великолепно, так это удар пяткой с разворотом. Увидев, как кто-то наносил такой удар в одном из фильмов, которые они с Хорхе смотрели в Лаббоке, он решил научиться этому. Поэтому на занятиях он начал именно с этого удара и очень хорошо отработал его к тому времени, как очередной провал папаши заставил их переехать в Остин. Таким ударом Карлос и свалил зомби, свернув ему шею. В наушниках он услышал голос Николая, который зывал всю команду. Через минуту они все будут на крыше. Карлос повернулся посмотреть, все ли в порядке у женщины. Она придерживала одну руку другой и стояла в опасной близости к краю крыши, недалеко от того места, где слез вниз человек, захлопнувший дверь перед ее лицом. «Все в порядке», — медленно сказал он. «Отойдите от края!» Ветер все еще дул очень сильно. Карлос понял, почему Липинский не хотел сажать вертолет, и он боялся, что порыв ветра может сбросить женщину с крыши. Однако женщина не пошевелилась. Она повернулась к краю крыши и посмотрела вниз. Здание было высотой не меньше 20 этажей. Если она упадет, то неминуемо погибнет. На улицах Ракун-Сити было достаточно мертвых на сегодня. Карлос не видел причин увеличивать их количество. «Подойдите ко мне», — сказал он. «Все в порядке». «Нет», — глухо сказала женщина, — «не в порядке». Она вытянула руку. Карлос увидел следы укусов на тыльной стороне ладони и на запястье. «Я видела, что происходит с человеком, которого укусили. Пути назад нет». За спиной Карлос слышал, что его команда спускается вниз на веревках, как и он, и ожидал. «Мы сможем вам помочь!» Карлос старался, чтобы его голос прозвучал успокаивающе, но не был уверен, что ему это удается. Их задача состояла в том, чтобы изолировать тех, кто был инфицирован, но еще не превратился в зомби. Зная Кейна, Карлос совсем не был уверен, что несчастных ждет хорошее обращение. Но, по крайней мере, шанс был. Женщина покачала головой и шагнула с крыши. Карлос почувствовал, что двигается слишком медленно, а женщина, наоборот, очень быстро. Она просто шагнула назад, и он ничего не успел сделать. Но как ни быстро он двигался, все равно было уже поздно. Он очутился у края крыши какой-то секундой позже, но мог с таким же успехом прийти и через час. толку от этого уже не было. Он перегнулся через край и увидел тело этой женщины, чью жизнь, как он думал, сумел спасти. Он даже не знал ее имени. «Боже мой!» Это был Николай. Он стоял рядом с Карлосом. Обычная мрачная маска на его лице сменилась выражением ужаса. Прямо за ним стоял Аскегрен с открытым ртом и вывалившейся зубочисткой. Карлос подозревал, что и он выглядит так же. «Что это было?» — спросил Николай. Покачав головой, Карлос сказал: «Ничего, пошли дальше».